Вархаммер 40 тысяч. Ересь Хоруса. Врата Терры. Ник Кайм. «Знаешь, а мы не часто сходились во мнении», — заговорил первый. У него был приятный поставленный голос, немного старческий, но исполненный внутренней силы. Он подошел бы государственному деятелю или политическому посреднику. А в былые времена древней Терры, в романтической истории, такой человек возглавлял бы разведку. Но теперь, когда мы сражаемся на два фронта, у нас наконец-то появилась общая цель. «Она всегда была общей», — ответил второй. Его голос был глубже и, как всегда, напоминал первому гулкое эхо в каменных сводах. Он был таким же жестким и непреклонным, как и сам второй, в нем не было места компромиссу. Но все же сейчас он просил именно об этом, о компромиссе. Различны лишь наши методы. В этом голосе тоже была мощь, но воинская, а не тайная. В этом втором чувствовалась сила, сила и угроза. Должны ли исключать друг друга немедленный и конечный результат? Победу на войне приносят не только болтеры и клинки. Этот первый был обычным человеком, существом ничтожным по сравнению с нависшим над ним титаном. Но его харизма была сравнима с физической мощью второго. «Но ведь мы друг друга понимаем?» – спросил он, чтобы удостовериться, что воин точно уяснил суть. В противном случае под угрозой оказалось бы все, чего они хотели добиться, нарушая закон своего отца. Со времен Никеи многое изменилось. Молчание воина выдало, что его явно тревожит план, но затем он медленно кивнул. «Мы поступаем так ради нового Империума. Цель оправдывает средства. Речь идет о выживании». Вновь воцарилась тишина, а затем морщины избороздили угловатое лицо хмурого воина. Он хотел покинуть это место и вернуться на стены, где его уникальным талантом нашли бы лучшее применение. Преторианец не привык красться в тенях и говорить шепотом. «Наша первая задача – не дать флоту войти в атмосферу. Если мы остановим их там, то сможем победить, и, возможно, Хорус Луперкаль не дойдет до этих стен». Первый прищурился. Они оба знали, что это вряд ли произойдет. «Мой брат!» При этих словах воин скривился. «Невыразимые зверства, ужасающее братоубийство уничтожили уважение и разорвали все узы братства между ними. Преторианцу было тяжело признаваться в этом даже себе, но он хотел, чтобы Хорус прорвал кордон, чтобы предатели пали у врат». Закованные в перчатки руки сжались в кулаки, и слова вырвались через частокол сжатых зубов. «Он дойдет до стен. Тогда мы должны использовать все доступные средства, иначе человечество погибнет». Воин глубоко и тяжело вздохнул, словно надеясь, что с воздухом его покинут и все тревоги и сомнения. «Меня это тревожит. Разумеется. И поэтому мне нужно твое доверие. Поэтому об этом должны знать только мы. Обычно мы повинуемся эдиктам нашего отца». «Он не твой отец. Разве он не отец всех нас, лорд-преторианец?» Воин встретился взглядом с правителем и прошептал, тихо, еле слышно. «Он не должен узнать».